Друзья, всем привет! Сегодня ролик будет о мошенниках, которые занимаются смс-рассылкой. Они рассылают смс-очки потенциальным лохам с таким текстом, что по вашей карте были какие-то действия, в связи с чем она была заблокирована. Ну и как бы оставляют свой контактный номер для того, чтобы им звонили и рассказывали свои проблемы. После того, как им звонит потенциальный лох, они выманивают его номер карты, срок действия карты и СВС-код. С помощью этих данных они могут похитить денежные средства с вашей карточки. Прислал мне ВКонтакте один мой подписчик сообщение о том, что ему пришло вот такое вот уведомление, что его карточка заблокирована. Но обратите внимание, сейчас я покажу его сообщение, что номер карты они не указывают, по какому была блокировка, указывают только, что это ваш Бинбанк, и информация будет предоставлена либо вот по этому номеру, ну а сообщение было прислано вот с этого номера. В общем, суть в чем, что у меня карта Сбербанка, Бинбанка у меня не было никогда, и в общем, я сейчас позвоню им и скажу, что мне пришло вот сообщение, что по карточке какие-то блокировки у меня. И скажу, что у меня карта не Бинбанка, а Сбербанка. Я думаю, что это дело им все равно, какая у меня карта. Они как бы сейчас будут, так сказать, подстраиваться под эту ситуацию. Им, в принципе, все равно, с какой карточки воровать деньги. В общем, давайте я им сейчас позвоню, посмотрим, что будет. Добрый день, вы безопасности, меня зовут Владимир, чем могу помочь вам? Да вот мне смс-очка пришла, что у меня с карточкой какие-то проблемы. Так у меня карта Сбербанка, а не Бинбанка. Почему Бинбанк написан, не пойму. Ну, скорее всего, какие-то неплохие со стороны оператора, поэтому и получили смс данного характера. Операцию последние когда проводили по карте Сбербанка? Скажите. Да вот буквально 3 дня назад я снимал наличность. Вам вовремя поступают, скажите? Ну да, нормально все. Как вот я сниму там деньги? Последние проведенные вами операции система выдает ошибку «Остаток», пока вверху сумму должна составлять. После последней проведенной вами операции остаток можно назвать ориентировочно. Да у меня там где-то 1400, может 389. 400, я просто на машину деньги коплю. Да, вот я вижу, совершенно верно. Я вижу. Я вижу эту информацию. Подождите секунду, вдруг не пойдет, там что-то. Хорошо, я не кладу. Очень плохо вас слышно. Можете погромче говорить? Вы сейчас слышите меня? Слышу, да. Дело в том, что ранее была сформирована операция через онлайн-сервис на сумму списания 15 тысяч рублей. Вы проводили данную операцию через онлайн-сервис, скажите? Да, проводил. Проводили, да? Да. А вот 1 час назад проводили данную операцию? Нет, не час назад, я вчера проводил, я заказывал запчасти с Москвы. Все, я понял. Дело в том, что ранее была операция через онлайн-сервис. Какая? Вот было час назад была сформирована. А мне смс-ка никакая не приходила. Хорошо, сейчас мы с вами отменим данную операцию. А что-то купить хотели или что, или сбой, что произошло-то? Я не знаю, мы сейчас во всем разберемся, мы сейчас отменим данную операцию, не переживайте. Трубку ни в коем случае не кладите. Хорошо. Так, сейчас, карта при вас находится, она не утеряна? Нет, не утеряна, она у меня вот в бумажнике. Хорошо, карту в руки возьмите, номер карты безошибочно назовите, я вас идентифицирую как пользователя, дам вам более яркий комментарий по вашей ситуации. Ага, я понял. А вы сейчас видели баланс как по карте? Что? Вы баланс мой по карте на данный момент видели, да? Видел. А, я понял. Давайте номер карты 5469. 13:00. 13:00, далее. 11:50. 11:50, далее. 11:92. 11:92, да, совершенно верно. Под номером карты срок действия окончания карты. Месяц и год через год. Назовите. 12-й месяц, 18-й год. 18-й год, да, совершенно верно. Сейчас на обратной стороне. Сейчас на обратной стороне под номером карты. Сейчас на обратной стороне под магнитной полосой есть полоса для росписи. В конце этой полосы трехзначное число. Это под подразделение, выдавшее вам карту. Безошибочно назовите. Это наша работа будет завершена. Я понял. А вот этот номер, это СВС какой-то, да? Совершенно верно. Значит, я вот эту карту получал, когда мне в банке сказали этот номер никому не говорить. Никому, да, ни в коем случае никому этот код не сообщать. Это подразделение, выдавшее вам карту. Ну, вы сейчас обращались в службу безопасности по номеру, по которому вы обращались? Ага. Слышите меня? Да, что-то связь заикается как-то. Я вам говорю, вы сейчас обращаетесь по номеру, который указан на официальном сайте в разделе поддержки частным клиентам. Все СМС-уведомления я буду направлять сервисно у номера 900, что абсолютно гарантирует тот факт, что вы обращаетесь в службу безопасности. Меня зовут Колесов Владимир Владимирович, я несу полную ответственность за проведение данной операции. Код подразделения безошибочно назовите, я отменю данную операцию, ваши денежные средства будут в полном объеме на вашей карте. И вы сможете пользоваться личным делать режиме. Так а у меня вроде ничего не списывалось. Но я же вам говорю, сформирована была карта на сумму списания 15 000 рублей. Нам сейчас нужно ее отменить. Мне ее отменить и из нее провести. Так я на 15 000 запчасти заказывал, я же вам говорю. Или какая-то другая операция была? Я же вам говорю, да, в пользу коммунальных услуг была вот операция. Вы же не проводили в пользу коммунальных услуг? Да коммунальные услуги у меня 5 000 в месяц, откуда там 15? Ну я же вам говорю, ну вы не проводили данную операцию или проводили? Нет, я коммунальные услуги, у меня мама оплачивает. Хорошо, давайте мы с вами отменим, вы мне код подразделения назовите, после чего наша работа будет завершена, я клюю данное, что вы сможете пользоваться. А что, у меня спишутся 15 000 куда-то? Да никуда они вас не списают, я вам говорю, эта операция стоит в очереди на проведение. Если мы сейчас с вами ее не отменим, то она будет проведена. А, это если... Короче, понял. Я просто не понял, что происходит. Я думал, у меня 15 000... Я же вам сейчас все объясню. Не, я думал, что у меня 15 000 списали. Нет, не списали. Сейчас мы отменим, и все будет в порядке. Я понял. Давайте, 154, вот этот, три цифры последние. 154, да, совершенно верно. Трубку ни в коем случае сейчас не кладите. Звонок бесплатен для вас, парень. Трубку не кладите. Не кладу. Так, вы говорите, что вы трубку... Вы говорите, что вы карту тетя Вика мне передавали, да? Нет, никому я ничего не давал. Она у меня вот в кошельке как лежала, так и лежит. То есть все эти лица не имели доступа к вашей карте, верно? Ну, жена с кошельком ходила в магазин, но как бы она-то там в магазине как что могла сделать. Все, хорошо, я вас понял. И сейчас я вам направлю СМС-уведомление с образцом данного счета. Если данную операцию вы не проводили, ниже я укажу 6-значный СМС-код для отмены данной операции. Вы мне его безошибочно назовете, я отменю данную операцию, у вас денежный счет там полный на вашу карту. Ага, понятно. Давайте, что, мне класть трубку сейчас? Подожди, трубку не кладите? Не кладу. Сейчас у нас система уже загружается. Угу. Так, сейчас я вам отправил СМС-уведомление, сервисного номера 900. В СМС войдете, безошибочно меня СМС-код назовете. Я вас предупреждаю, третьим лицам СМС-код ни в коем случае не передавайте. Этот код только для службы безопасности. Только служба безопасности правомочно проводить данные операции. Не система для расчета доставки, она поступила? У меня телефон такой, старого образца. Я не могу посмотреть СМС, пока мне, ну, не закончу вызов. Нет, но вам СМС-уведомление не поступило? Оно ведь на телефон мне придет, по какому я сейчас разговариваю. Ага, ну нет, вы слышали уведомление? Нет, я не слышал ничего. У меня оно это беззвучно стоит. И у меня нужно. Мне надо трубку положить, чтобы выйти. Не, я не буду. Слышите меня? Да, я вас слышу. Только служба безопасности правомочно проводить данные операции. Сейчас мы с вами разъединимся, шестизначный SMS-код зафиксируйте безошибочно, и будьте безошибочны, и будьте готовы безошибочно мне его продиктовать. Я с вами свяжусь через несколько секунд. Хорошо, я вас понял. Вы мне перезвоните, да? И мы отменим данную операцию, хорошо? Хорошо, жду. Так, ну сейчас он мне перезвонит и будет выпытывать у меня, ну, номер, который подтверждение списания средств. Но что весьма странно, что номер, вернее, никакой смс-ки, вот видите, еще не приходило. Вот оно поле смс-ок, оно пустое, никаких смс пока не было. Поэтому непонятно. Алло. Алло. Нету никаких смс-ок не поступало. Не поступило? Нету никакой смс-ки. Давайте мы с вами сейчас разведимся, еще раз повнимательнее посмотрите. Так я... А вам до этого смс-уведомления поступали от Сбербанка? Да, конечно. Ну вот, давайте еще я посмотрю, ну что-то нету ничего тут, ага. Ну, получается, что они на данный момент совершают операцию с моей карты, они ввели в поле оплаты каких-нибудь услуг там, либо в переводы денег, код, ну вернее номер моей карты ввели, и ввели срок действия, все, чтобы списать с нее денежки. Но получается, что им теперь нужен код подтверждения, смс-пароль, но я им его и не дам, конечно, и номер карты я блокированный им продиктовал, но смс-ки мне с этой карты приходят по сих пор, потому что я ее уже как-то раз спалил в интернете, этот номер, ну вот он опять. Алло. Владимир, вы слышите меня? Да, очень хорошо вас слышу, Владимир, смс-ки нету. Может быть, вы вводу неправильно ввели номер карты? Нет, нет, у нас в системе не может быть ошибок. Так, давайте я вам сейчас тогда второй отправлю смс-код. Ага, хорошо, давайте. Вот я вам отправил второй смс-код одноразовый. Давайте мы еще с вами сейчас подождем. Ни в коем случае его никому не сообщите третьим лицам, в том числе и двум сотрудникам банка. Правомочно проводить данную операцию только служба безопасности. Сейчас мы с вами разъединимся, также смс-код зафиксируйте безошибочно. Хорошо, я понял. Так вам сейчас может поступить два смс-уведомления, вы мне из последнего смс-уведомления одноразовый код зафиксируйте. А из первого уже не нужен будет? Первый будет уже не нужен, да, совершенно верно. Все, я понял вас, хорошо. Давайте попробуем. Абонент недоступен. Оставьте сообщение. Ну вот, уже недоступен. Три раза мне или четыре сейчас перезванивал, мне по работе звонили. Теперь он недоступен. Так, ну вот он мне перезвонил, но сбросил. Да мы вот разговаривали сейчас по поводу блокировки карты, и вы мне смс говорили, сейчас придет. Вы являетесь клиентом нашего банка, ПИН-банка? Нет, я сразу сказал, что у меня Сбербанк карта. Фамилия, имя, отчество, ну давайте мы проверим. Белоглазов Андрей Анатольевич. Да-да-да, слушаю вас. Белоглазов Андрей Анатольевич. Карточкой какой пользуетесь? Зарплатной, кредитной, пенсионной, дебетовой? Зарплатная. СМС-сервисного номера 900 вовремя к вам поступает о проделанных операциях. Ну вот я если с банка там, ну, с банкомата снимаю денежку, то в течение 2-3 минут всегда приходит смс-ка. Система выдает ошибку по вашей карте. Доступный остаток средств по вашим сведениям. Какую сумму должен поставлять на данный момент? Можно ориентировочно. Где-то у меня 390 тысяч. Я на машину деньги собираю просто. Не снимаю зарплату вообще. Карта при вас находится, карту третьим листом не передавали? Нет, не передавал, у меня вот она. На лицевой стороне карты полностью номер диктуете? 54-69-13-00-11-50. Подождите секунду, вы уже звонили к нам? Да, я же вам сказал, я общался вот с человеком, и он что-то не перезванивает. Так, диктуйте, пожалуйста, 54-69, далее. 13-00-11-50. Еще раз, подождите, 54-69, далее. 13-00. Далее. 11-50. Угу. Далее. 11-92. Ниже по номерам, которые вы мне продиктовали, срок окончания действия вашей карты месяц год. Продиктуйте через год. 12 месяц, 18 год. На обратной стороне карты под магнитной черной лентой 3 последние цифры продиктуйте для идентификации. А вот этот код мне в банке говорили никому не рассказывать. Да, это код подразделения, это информация всем доступна, когда вы расплачиваетесь, она для службы безопасности, то есть для вас. А какие проблемы-то у меня с картой, вы можете сказать? Да, у вас был сформирован автоплатеж в пользу Промсвязьбанка. Поэтому ваша банковская карта заблокирована. На обратной стороне карты под магнитной черной лентой 3 последние цифры продиктуйте. А когда это было? Просто я делал платеж вот недавно. Это было вот буквально 2 часа назад у вас сформировался этот платеж. Я вот на какую сумму можете сказать? Я не могу вам никаких сведений предоставить, пока я вас не идентифицирую. На обратной стороне карты под магнитной черной лентой 3 последние цифры продиктуйте. Ага, 154. Секунду. Так, вам смс-пароли высылали, они до вас заходили? Нету никаких паролей, вот ни одной смс-ки не было. Паролей к вам никаких не поступило? Не было. Так, сейчас разберемся. Давайте, мне надо завтра деньги снимать. Она заблокирована, карта, или что? Да, сейчас, секунду, ожидайте, пожалуйста. Сейчас мы вышлем образец счета с отклоненной операцией на сумму 29 тысяч. Мне же говорили 15 тысяч только что. У вас ряд подозрительных операций, я вам объясняю. В вашей карте был подключен автоплатеж в пользу коммунальных услуг. Мы видим по истории платежей, то, что эти операции для вас не характерны, поэтому ваша банковская карту заблокировали, но вы меня секунду ожидаете? Жду, я понял. Да, сейчас я вам вышлю образец счета с отклоненной операцией, в нем я укажу сумму последней операции. Вы мне куда, на телефон вышлете или на мейл? Нет, мы вам вышлем на сотовый телефон. Также в смс я укажу, чтобы вы его ни в коем случае никому не давали, ни родственникам, ни друзьям, ни знакомым, ни в том числе рядовым сотрудникам банка. Также в будущем могут мошенники воспользоваться этим смс. Ни в коем случае никому его не давайте. А я вам напоминаю, что вы дозвонились в службу безопасности Сбербанка, город Москва, Вавилова, 19. Все разговоры записываются, за все и несу персональную ответственность. Сейчас, пожалуйста, посмотрите на вашем мобильном устройстве, пишите значный смс-пароль для отмены операции. Нету никаких смс-ок. Нету смс. Смотрите, пожалуйста, внимательно. Смс мы вам уже выслали. Ну вот я зашел на рабочий стол, сейчас как-то свернул, я тут у меня получилось наш разговор. Какой рабочий стол? Вы заходите в сотовый телефон, я вам туда смс-ку отправил. Да я понял, я же говорю, что я вот наш вызов сейчас свернул, и у меня открылся, ну, меню рабочего стола на телефоне. С номера 900 вам сюда смс-ки поступают? Да, на этот номер, с которого я вам звоню. Смотрите, пожалуйста, внимательнее, через одну минуту я вам перезвоню. Хорошо, давайте. Будьте готовы продиктовать шестизначный смс-пароль для отмены операции и обновления защиты. Ожидайте, мы перезвоним вам. Хорошо. Да, алло. Сбербанка, смс-пароль получили? Да, получил, вот пришел. Да, диктуйте шестизначный смс-пароль. Ага, секунду. Так, тут он не шестизначный, тут какие-то буквы, символы странные. Да, буквы, символы, вы ниже не ставите, там написано пароль и 6 цифр. Вот, да, как раз написано пароль, двоеточие, и не цифры, а буквы латинские. Буквы латинские? Да. Не может быть. Ну вот, запишите, я вам продиктую. Нет, нет, там 6 цифр должно быть. Выйдите из смс-сообщения. Заново зайдите, оно обновится, и пароль будет для вас доступен. Ага, сейчас давайте. Так, вышел, зашел. Так, вот пароль от Сбербанка онлайн. В общем, пароль H. Нет, не Сбербанк онлайн пароль. Ой, это старое сообщение от. Да, это старое смс-ка. Смотрите, с номера 900 на сумму 29 тысяч у вас сформирован платеж. Смотрите, пожалуйста. Так, вот, ага, на 29 тысяч, вот, вижу. Ага, диктуйте шестизначный смс-пароль. Ага, вот, диктую. Пошел нахуй, долбоеб. Записал? Сбросил. Ну ладно, сейчас мы попробуем ему еще раз дозвониться. Достать хуй будете? Пожалуйста, карточку уже поставляйте, пин-код вводите. Выбирайте раздел пососать и сосите до конца. Так, вставил. Какой пароль? Пароль какой вводить? Чё ты молчишь, говорю, какой пароль вводить? Что самое забавное, это голос какого-то пиздюка. Видать, это какая-то контора московская, где собрались куча людишек, которые хотят легких денежек. И вот пытаются таким способом. Ну, конечно, у них там, наверное, есть обучающие люди, которые вначале обучают всем тонкостям этого ремесла. И потом они уже приступают к рабочему, так, процессу сказать. У них там, видать, рабочий кабинет, который поделен компьютерами и вот этими стеклянными переборками. И они сидят, как в каких-то колл-центрах. И вот занимаются вот такой вот шнягой. В общем, сейчас попробую еще разок набрать. Я думаю, всем понятно, что сотрудники Сбербанка и службы безопасности не будут такие фразы кидать. Тут дебил. Вот это меня веселит. Ну, может, что-нибудь еще отмочат. Так, друзья, ну звоню им последний раз. Итак, я их. Мне что надо? Я хочу сказать, чтобы ты номер свой вырубал, он уже спалился. Иди нахуй, пидор. Ты что это решил, что я хочу? Друзья, ну вот такой диалог забавненький получился. Прокомментировать хочу одну вещь. Многие подписчики мне пишут то, что я перегибаю палку, часто общаюсь с ними, ну, посылаю там их, разъебываю и все такое. Вы видели, как они общаются, не стесняются в выражениях абсолютно. Поэтому я им плачу их же монеты. Кто против этого, это его личное мнение. Я считаю, что я предосудительно ничего не делаю. В общем, ролик заканчиваю. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. Всем мира.